Итак, братья и сестры, мы будем дальше пребывать в Слове Божьем. So, brothers and sisters, we will continue in the Word. Сегодня утром и вечером это у нас будет школа. In the morning and at night we're going to have as a school type session. И больше и больше мы будем уделять внимание сегодня, особенно учению Слова Божьего. And more and more we'll spend time on, of course, the teaching of the Word of God. Некоторые иногда говорят, члены церкви, пищи мало сегодня. Питайтесь. Some members of the church sometimes say that there's not enough food. Записывайте. Well, indulge today. Вот, я смотрю, как кто питается сегодня. Мне очень легко видно. Но пусть Бог нас обильно благословит. Я хочу сказать, что вечером будет продолжение проповеди сегодняшней. Во второй части вечернего служения будут вопросы и ответы. Я уже хочу задать вопрос на вечернее служение. I already want to ask a question for the evening service. Первый вопрос, который я задам, это, брат Павел, чтобы вы объяснили, что за такой чуждый огонь? Explain what it means, false fire in the Old Testament. Вот когда читаю, там взяли чуждый огонь и, знаете, попадали мертвыми. In the Old Testament it says they took brought a false fire and they fell as if were dead. Я последнее время хожу и думаю, что же за огонь? Какой там огонь может быть чуждый? Ну, огонь есть огонь. What was that false fire? Fire is fire. Вот уже первый вопрос вам есть. So the first question is for you. И если у кого из вас будут еще вопросы, вы можете записывать. If you have questions, please write them down. Желательно, чтобы после утреннего служения вы могли отдать. So that after the evening service you may turn in the questions. И мы проведем вечером особую такую беседу. In the evening we'll have a special discussion. Первая половина будет проповедь, вторая вопросы и ответы. In the first half we'll have a sermon, the second half questions and answers. Когда мы были на пастырском кемпе, when we were at a pastor's retreat, и нам удалось быть на этих лекциях, we had an opportunity пастора Павла, to attend the lectures of Pastor Paul. И вопросы и ответы, я был удивлен, насколько глубоко Господь иногда открывает нам истину. And I was just amazed at the Q&A session of how deeply the Lord reveals the truth to us. Один из таких вопросов, который молодежь задает. One of the questions that the youth asks. Так можно ли потерять спасение? Can you lose your salvation? Я думаю, что вечером это будет второй вопрос. I think in the evening that'll be возможно ли потерять спасение? Is it possible to lose salvation? Верна ли теория «спасен однажды, спасен навсегда»? The theory that states that once you're saved, второй you're saved forever, вам, is that true? That's your second question. Ну, остальные буду задавать дальше. The rest we'll ask in continuum. Мы очень благодарны Богу за это время, которое Бог дает для нас. We're grateful to our God for the Пожалуйста, time that He grants us. We слово. Welcome you, Pastor Paul. Братья и сестры, я, конечно, не хотел бы перед вами предстать как всезнайка. Brothers and sisters, of course, I don't want to present myself as somebody that knows everything in front of you. Я не все знаю. I don't know everything. И никто все не знает, только Бог. And there's nobody that knows everything except God himself. Ему слава сегодня All в Церкви Христовой во веки веков. All the glory belongs to him in the Church of Christ forever. Аминь. Amen. Сегодня, братья и сестры, хотел бы с вами поделиться мыслями о Христе. Today I want to share with you thoughts about Christ. И хотел бы предложить текст Священного Писания, который говорит о Христе, это Филиппийцам, 2 глава. And I would like to present the scripture from Philippians chapter 2. Хочу сказать, что это один из основных текстов Нового Завета, который учит о природе Христа. This is one of the main scriptures in the New Testament that teaches of the nature of Christ. Ну, давайте прочитаем с 5 стиха. Let us read from verse 5. Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе. Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу. Who, being in the form of God, did not consider it robbery to be equal with God. Но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком, и по виду став как человек. But made himself of no reputation, taking the form of a bondservant and coming in the likeness of men. Смирил себя, быв послушным до смерти и смерти крестной. He humbled himself and became obedient to the point of death, even death of the cross. Посему и Бог превознес его, дал ему имя выше всякого имени. Therefore, God also has exalted him and given him a name which is above every name. Дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних. That at the name of Jesus every knee shall bow of those in heaven, of those on earth, and of those under the earth. И всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца. And that every tongue should confess that Jesus Christ is Lord to the glory of God the Father. Братья и сестры, вот этот фрагмент, который мы сейчас перечитали, Brothers несколько sisters, неожиданно the, появляется в этом контексте. Обратите внимание, что со второй главы апостол Павел размышляет о том, какие должны быть отношения между людьми. If you turn your attention, you can see that Apostle Paul is communicating to us what type of relationships should be amongst people. Размышляя об отношениях, по-другому, о морали христианской, он начинает вдруг говорить о Христе. Discussing the relationships amongst Christians or the morals in Christianity, suddenly he begins to speak about Christ. Причем я хочу напомнить, что послание к филиппийцам это одно из тюремных посланий апостола Павла. As I also want to mention that the letter to Philippians was a letter that Apostle Paul wrote from prison. И складывается такое впечатление, перечитывая этот текст, что апостол Павел, находясь в тюрьме, очень глубоко переживал присутствие Бога. And you get the impression that Apostle Paul, being incarcerated in prison, very deeply experienced the presence of God. Находясь в стесненных обстоятельствах, он погружался так глубоко в тайны Божьего откровения. Being submerged, being restricted, he would submerge himself so deeply into the depths and mysteries of God's revelation. И перечитывая это откровение, ты восхищаешься величием этого духа. And when you read through this revelation, you just get amazed by the greatness of this spirit. Вы знаете, сегодня многие говорят о христианстве в контексте других религий. Many people today speak of Christianity in the context of other religions. Думают многие и считают, что христианство это просто одна из религий мира. Many people think that Christianity is just another religion in the world. И кто-то говорит, например, я слышал в России представителей исламского мира. And representative of the Islam world in Russia, I would hear them say. Они говорят, да посмотрите, как в ваших семьях живут. They say, look how people live in your families. Вы посмотрите, как относятся дети к старикам. Look how the younger treat the elders. И на самом деле, братья и сестры, в России удивительная ситуация. And in reality, in Russia is a rather surprising scenario. Стариков брошенных больше, чем во времена войны. There are much more abandoned elders than there were in the times of war. Детей брошенных своими родителями больше, чем во времена войны. Children who are orphaned by their parents are more than there were in the times of war. Это говорит о очень низкой морали общества. This speaks of a very low moral standing of the community. При этом общество называет себя христианством. And at the same time, this society considers themselves Christians. И многие задают вопрос, каким образом вот это общество нехристианское по-другому себя ведет, чем общество, которое называет себя христианским. And the question is, why is a society that does not consider themselves Christian behave different from the one that does? И возникает много вопросов. Many questions arise. Братья и сестры, я сегодня хотел бы, чтобы мы в Церкви Христовой вернулись к подлинно библейскому взгляду. Today in the Church of Christ, I want us to return to the exclusive opinion and views of the Scripture. Каким образом связано то, что мы исповедуем, с тем, как мы живем? To which way is that which we confess connected to the way that we live? Братья и сестры, это не две разных сферы. They're not two different spheres. Это две сферы, которые очень тесно связаны. They're two spheres that are tightly connected. Невозможно исповедовать в церкви великие идеалы и жить просто как последний грешник на этой you земле. You cannot confess great ideals within the church walls, but live as the last sinner outside of here. Доктрина и мораль в церкви Иисуса Христа тесно связаны. The doctrine and the morals are very tightly connected in the Church of Christ. Поэтому в церкви Иисуса Христа мы должны говорить как о доктрине, так и о морали. So in the Church of Christ we must speak as much of the doctrine as we do of the moral life. Мораль христианская, она не повисла в воздухе. The morals of the Christian are not hanging somewhere in free air. Как мораль, допустим, или правила нравственные повисли в воздухе в конфуцианстве, в других религиях. As in various other religions, the morals are somewhere hanging in the air. Библейская мораль, она положена на основании, которое есть Иисус Христос. But the biblical moral, it is established as the foundation, which is Jesus Christ. И Библия говорит о том, что никто не может положить другого основания, кроме положенного. And the Bible says that nobody else can lay another foundation, the one that was already laid. Я еще хочу сказать, братья и сестры, что мы, когда говорим о высоких идеалах, and I also want to say, when we speak of great and high ideals, это не просто мы рисуем какую-то красивую картинку идеального человека. We don't just paint a beautiful picture of an ideal person. Библейская мораль выстраивается немножко по-другому. Biblical moral is built up slightly differently. Она означает, что мы не только говорим о высоких идеалах. It determines that we do not only speak of high ideals. Но сам этот высокий идеал, but that great ideal, в нас становится действующей причиной. Within us it is the acting reason. К тому, чтобы достичь этого идеала. In order to achieve that ideal. Чтобы возлюбить его всем сердцем. Love it with all of our heart. Чтобы всю свою жизнь посвятить, чтобы достигать этого идеала. So that our whole life would be committed to achieve this ideal. Поэтому, когда мы сегодня говорим о доктрине и морали, мы должны понимать, что это связано. So today, when we speak of doctrine and morals, we must know that they are connected. Вы знаете, очень много было проблем в христианстве до сегодняшнего дня из-за того, что люди говорили одно, а жили и делали по-другому. There were many, many problems that arose in Christianity over the years because people said one thing, but lived completely differently. Я сегодня призываю себя и всех нас, братья и сестры, давайте отказываться от этих правил. Today I want to challenge myself and all of us here that we deny these rules. Давайте помнить, что говорить нам нужно, нельзя говорить одно, а делать другое. Let us remember that we cannot speak one thing and do something different. То, что мы говорим, то мы и должны делать. What we speak is what we must do. И вот апостол Павел касается вот в послании к филиппийцам именно этого вопроса. And here in Philippians, Apostle Paul is addressing specifically that question. Он говорит об отношениях между людьми. He speaks of relationships amongst people. Он говорит о том, каким образом можно выстроить эти отношения. He is talking about a way that you can build up this relationship. Какие они должны быть, эти отношения. What they must look like. Какими принципами мы должны руководствоваться, выстраивая эти отношения. What principles must guide us when we build these relationships. И эти отношения носят сквозной, универсальный характер. And these relationships, they have a continuous character. Принцип один, как выстроить отношения между мужчиной и женщиной в браке. There's one principle of how to build a relationship between a man and a woman in marriage. Каким образом выстроить отношения между детьми и родителями. In what way to build a relationship between parents and children. Каким образом выстроить отношения между сестрами и братьями в церкви. And in what way to build a relationship between brothers and sisters in church. There's one principle. Этот принцип во Христе Иисусе. The principle is in Jesus Christ. Это Христос. This is Christ. Это Его пример. This is His example. Это Его жизнь. This is His Это life. Его откровение. His revelation. И самое главное в этом откровении. And the most important in that revelation. Бог во Христе Иисусе смирил себя. Is that God in Jesus Christ humbled Himself. Братья и сестры, без смирения невозможно выстроить отношения. Without humbleness, you cannot build a relationship. Эти гордецы, они разрушили семьи. These proud people have destroyed families. Эти гордые люди, которые не хотели смириться, они бросили детей своих. These proud people who could not humble themselves left their children. Они бросили своих друзей. They left their friends. Знаете, когда мы читаем это, мы видим, что апостол Павел говорит, если ты хочешь иметь отношения, подлинные отношения, посмотри на Христа. And here Apostle Paul, we see he writes, if you want to have the real relationship, then look on Jesus Christ. Посмотри, как Христос себя вел. Look at the way that he behaved. Что он сделал? What did he do? Знаете, давайте посмотрим конкретно на некоторые слова, которые здесь использует апостол в послании к филиппийцам. Let us concretely address certain words that Apostle Paul uses here in Philippians. Давайте третий стих посмотрите. Третий стих, что говорит апостол Павел. What does Apostle Paul say? Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренномудрию почитайте один другого выше себя. Let nothing be done through selfish ambition or conceit, but in lowliness of mind let each esteem others better than himself. Слово «почитать» что означает? Означает сознательно и уверенно принимать решение другого считать выше себя. And when it says here to esteem the others, that means very consciously to accept the opinions and the views of another person and consider them higher than ourselves. Обратите внимание на то слово, которое использует апостол Павел во втором и пятом стихе. Смотрите. If we look at verse 2 and verse 5, at the words that he uses here. Дополните мою радость, имейте одни мысли. Имейте ту же любовь, будьте единодушны, единомысленны. Fulfill my joy by being like-minded, having the same love, being of one accord, of one mind. Ибо у вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе. Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. Слово чувствования и мысли это одно и то же слово греческое. We see here that the feelings and the mind, it is the same interpretation in the Greek. Апостол Павел здесь говорит о том, что мы должны определенным образом мыслить. He says that we must think in a certain way. Мы должны быть, мы иметь должны внутреннее определенное намерение. We must have an inner determination. Внутренние отношения. An inner relationship. И апостол говорит, имейте одно внутреннее настроение. And he says, have one inner accord or setting. Имейте одни внутренние внутри себя мысли. Have the same thoughts within. В пятом стихе он говорит, имейте те же чувствования, какие во Христе Иисусе. То есть, имейте внутри себя то же настроение, то же отношение, что во Христе Иисусе. And in verse 5 he says, have the same mind or setting within you, which was also in Jesus Christ. Когда мы перечитываем вот это, братья и сестры, when we read through this, brothers and sisters, мы восхищаемся величием логики Божественного Откровения. We get amazed by the greatness of the logic of the biblical revelation. Апостол говорит, что Построить отношения с другим человеком необходимо на основании смирения. Apostle Paul says that in building a relationship with another person, it must be founded on humility. Когда ты готов отказаться от собственного интереса в пользу другого. When you're ready to deny your own interest for the benefit of another person. Да, конечно, может быть, ты прав и более вообще правильный по жизни. Yes, maybe you are right and you live maybe life a little more properly. Но иногда для того, чтобы сохранить отношения в семье, тебе нужно смириться. But in order to preserve a relationship in a family, you may have to humble yourself. Тебе внутри нужно мыслить о другом человеке как о ценности Божьей. You must think of another person within yourself as of something precious from God. Братья и сестры, сколько семей можно было бы сохранить, если бы так настроил себя мужчина и женщина. So many families would have been saved if the man and the woman would have set themselves up in this mindset. Сколько правильных отношений можно было бы сохранить в церкви между братьями и сестрами, между служителями, если бы каждый настроил внутри себя на те чувствования, которые во Христе Иисусе. How many relationships between brothers and sisters, between pastors, would have been preserved if everyone would have turned themselves to be set up like Jesus was on the inside? Братья и сестры, здесь мы видим, что именно Христос является основанием правильных отношений, правильной библейской морали. Here we see that it is Christ Himself who is the foundation of the proper biblical morals. Когда мы читаем сам текст, начиная с шестого стиха. When we read the text, starting from verse 6. Знаете, вот этот фрагмент шестого буквально по одиннадцатый стих. This fragment from verse 6 till 11. Исследователи Библии говорят, что это был богослужебный гимн. Those who study the Bible, they say that this was almost like a hymn that was sung in services. Кто-то считает, что апостол Павел, находясь в тюрьме, some consider that Apostle Paul, when in prison, он вспомнил, как церковь прославляет Христа. He remembered how the church was praising Christ at that time. И он, излагая этот текст, просто включил этот фрагмент. And when he was laying down this text, he included that fragment. И многие считают, что именно таким образом церковь, ранняя церковь апостольского периода восхваляла Христа. And many consider that it is in that particular way that the early church would raise up and praise Christ. Есть много аргументов, о которых мы не можем сейчас говорить в нашем формате, но есть много аргументов, которые говорят о том, что на самом деле так могло и быть. There are many arguments that we don't have time to address now, but they say that this may have truly been like that. И когда мы перечитываем этот фрагмент, вот этот текст, он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба. When we read this fragment here from the scriptures, when it says that who, being in the form of God, did not consider it robbery to be equal with God, but made himself of no reputation, taking on the form of a bondservant. Братья и сестры, я не знаю, что вызывает у вас вот этот текст. I do not know what kind of feelings this text elicits inside of you. Я восхищаюсь глубиной мысли ранней церкви, которая исповедовала Христа. But I am amazed by the depth of this thought expressed by the early church who confessed Christ. Настолько глубоко и аккуратно мыслит церковь о Христе. In such a deep and accurate way, the church is thinking about Christ. Я хочу сказать, что Иисус Христос, начиная со времен, когда Он родился на этой земле и до сегодняшнего дня, Он остается предметом споров, предметов дискуссий, соблазна и пререканий. Jesus, from the time that he was born on this earth till the time that he left, and from then on, he continues to be the point of many arguments, discussion, and disagreements. Уникальность христианства не в том, что она говорит там в отношении политики, государств, общества, а именно во Христе Иисусе. The uniqueness of Christianity is not the views that it has on politics and the government, etc., but specifically of what it thinks of Jesus Christ. Может быть, даже какие-то философы лучшие идеи высказывают, чем то, что говорят. Maybe some philosophers express greater ideas than representatives of the church might. Но уникальность церкви, уникальность христианства зиждется, основана на личности Иисуса Христа. But the uniqueness of the church is founded on the personality of Jesus Christ. И именно столкновение со Христом – это самая большая проблема светского человека, который встречается с христианством. And the encounter with Jesus, it is the greatest problem that somebody from the outside may have when they address Christianity. Я вспоминаю слова, которые когда-то сказал когда-то сказал благочестивый Симеон. Это вторая глава Евангелия от Луки. I am reminded of the words that Simeon one time spoke in chapter 2 of Luke. 34 стих. Verse 34. Обратите внимание, что благословил их Симеон и сказал Марии, матери его, «Се лежит сей на падении и на восстании многих в Израиле и в предмет пререканий». Then Simeon blessed them and said to Mary his mother, Behold, this child is destined for the fall and rising of many in Israel and for a sign which will be spoken against. Христос Иисус остается предметом пререканий. Christ Jesus remains a sign which will be spoken against. Очень многие люди на этой земле, философы и ученые, не поняли, кто такой Христос. Many people on this earth, philosophers and educated, did not know and understand who Christ was. И Христос остается самой спорной личностью на этой земле. And Christ is the most debated person on the earth. Его уникальность личности Христа не перестает быть настолько величественной, что многие люди просто не доходят до этого величия. The uniqueness of his person is so extensive that many people cannot achieve and cannot comprehend that. И благочестивый Симеон говорит Марии, видишь этого младенца, он будет предметом пререканий и споров. And gracious Simeon, he says that, look to Mary, he says, look at this child, he will be the reason for many, many disputes and arguments. И на самом деле, братья и сестры, как это понять? And in reality, how can we understand that? Кто родился в Вифлееме? Who was born in Bethlehem? Что собой представлял этот младенец? What, how did he present himself? What did he look like? Большего парадокса придумать себе невозможно. You couldn't imagine a greater paradox. Чтобы тот, который сотворил небо и землю, that one who created heaven and earth, тот, который от вечности, one that who's from eternity, тот, который сотворил видимый и невидимый мир, one who created the visible and invisible world, он сейчас на руках у родителей своих как беспомощный младенец. Right now in the hands of his parents as a helpless child. Беззащитный младенец. As a child without self-protection. Его души ищут злые люди, чтобы убить. Evil people are looking to kill him. Братья и сестры, как это возможно? Brothers and sisters, how is this possible? Невозможно понять это. How is it possible to understand? Человеческая логика не выдерживает, она просто трещит по швам. The logic of people cannot comprehend that. Как это возможно? How is this possible? Но это возможно. But it is possible. Бог наш, он выше всяких парадоксов. Our God is greater than any paradox. И понять эти вещи можно только верой. And you can only understand these things through faith. Логика не способна это схватить. Logic is not able to comprehend this. Человек только верой. Only the person through faith. Может в глубоком опыте переживания Божьего присутствия. In deep experience of the presence of God. Постигать тайну божественного воплощения. Can the person begin to grasp the mystery of God in the flesh? И знаете, вот церковь, ранняя церковь, воспевая о Христе. The early church when it was singing and praising of Christ. Мы будем говорить ниже, насколько она глубоко и аккуратно высказалась об этой личности. Later we will see how deeply and how accurately they expressed this person. Насколько она точно сказала все о Христе. In what precision they spoke of Jesus. Мы сегодня читаем этот текст и просто наслаждаемся, насколько величественно и ясно говорит Слово Божье. Today we read the scripture and we are simply amazed by how clearly and accurately the Word of God speaks. Итак, 6 стиха Слово Божье говорит о том, что Он, будучи образом Божьим, and so from verse 6 it says that he who being in the form of God, по сути дела, апостол Павел дальше будет говорить о Христе как о личности. As we see later, Apostle Paul will speak of Christ as of a person, о божественной личности, about a godly person, которая в себе содержит две природы. That within itself has two natures. Он будет говорить о том, что Сын Божий Иисус Христос есть 100% Бог. He will say that the Son of God, Jesus Christ, is 100% God. И Он же 100% человек. And also a 100% human. Он такой же, как Отец по своей природе. By his nature, he is just like the Father. И он такой же, как каждый из нас по своей природе. And he is also in his nature just like every one of us. И это таинственное единение божественного и человеческого совершилось в личности Христа. And this mystery of the unification of the godly and the human, it occurred within Jesus Christ. Давайте аккуратно посмотрим последовательно в то, как учит Библия о Христе здесь, в 6 стихе. Carefully look of how the Bible teaches us here about Jesus Christ. Обратите внимание, что апостол Павел вначале говорит о божественности Христа. Turn your attention that here Apostle Paul first speaks of the godliness of Jesus Christ. Он говорит так, он, будучи образом Божьим, that he being in the form of God, не почитал хищение быть равным Богу. Did not consider it robbery to be equal with God. Братья и сестры, обратите внимание здесь на два таких ключевых слова. Turn your attention to two key words here. Образ, the form, и равный, and equal. Слово образ — это очень интересный греческий термин. The word form is a very interesting Greek term. Послушайте внимательно, что означает, как мы можем сегодня интерпретировать это слово образ. Listen carefully how we can interpret the word form today. Слово образ означает внешнее проявление внутренней сущности. The word form is expressed where it says that it is an outwardly expression of the inner essence. То есть, глядя на Христа, то, что Он делал, то, что Он говорил, in other words, looking at Jesus and seeing everything that He did and He said, можно было сделать вывод, что Он обладает божественным авторитетом. You could draw a conclusion that he has a godly authority within himself. Это специальный термин, который означает не просто какую-то скрытую божественность. It's a special term here used that doesn't talk about some kind of a hidden godliness. Это проявленная божественность. It is an expressed godliness. Где Христос в определенных словах, определенными действиями доказал, что Он имеет божественную власть. Where Christ in certain words and in certain actions, He proved that He does have the godly authority. Я хотел бы на некоторые только вместе с вами обратить внимание. Смотрите, когда Христос говорит, I want us to turn our attention to certain things. Listen, when Jesus says, что Он имеет власть прощать грехи на земле. That He has the authority to forgive sins on earth. Вы помните эту историю, она написана у многих евангелистов, у трех евангелистов. If you remember the story, three of the evangelists, they write about it. В частности, я обращаю внимание на Марка 2:10. Turning our attention to Mark chapter 2, verse 10. Вы помните, когда Христос говорит расслабленному, прощаются тебе твои грехи. If you remember when Jesus said to the paralytic that your sins are forgiven. И вы помните, что многие из тех, кто слышали это, они были в шоке от этих слов. And you remember that the many people that heard this, they were shocked by these words. Они сказали в сердце своем, как возможно, чтобы человек делал такое кощунство? They said within their hearts, how can a person do such blasphemy? Потому что только Бог может прощать грехи. Because only God can forgive sins. Как же этот Иисус из Назарета может такие вещи говорить? How can Jesus, does Jesus from Nazareth speak such things? И помните, Христос обращается к ним и говорит, and you remember Jesus turned to them and said, что вы думаете? He said, why are you thinking? Что легче сказать, прощаются грехи или встань, возьми постель и иди домой? What is easier to say, your sins are forgiven, or to say, take your bed, get up, take your bed and go home? Как вы думаете, что легче сказать? What do you think, what is easier? Прощаются грехи или встань, возьми постель и иди домой? Your sins are forgiven, or stand up, take your bed and go home? Ну, очевидно, легче сказать, прощаются тебе грехи, и пойди проверь, простились грехи, не простились, что взвешивать его будешь или что с ним делать? Of course, it's easier to say your sins are forgiven. How are you going to test that? How will you evaluate it? Поэтому это был риторический вопрос, ответ на который очевиден. It was a rhetorical question to which the answer was obvious. И когда Христос сказал, но чтобы вы знали, and when Jesus said, so that you may know, Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, that the Son of Man has the authority on earth to forgive sins, и обращается к ослабленному, встань, turning his attention to the paralytic, возьми свою постель, take your bed, и иди домой, and go home. И Библия нам говорит о том, что он встал у них на глазах. The Bible says that he stood up before all of them. И таким образом Христос продемонстрировал свою власть. In this way, Jesus demonstrated his authority. Он имеет власть прощать грехи как Бог. He has the authority to forgive sins like God. И он подтверждает это своим действием исцеления. And he confirms this with his action of healing. И таким образом, братья и сестры, вот это проявление и есть образ. In this это way, есть проявление Его божественности. This manifestation is the expression of His godliness. Это то, о чем говорит апостол Павел, он, будучи образом Божьим. This is what Apostle Paul speaks of, saying that he being in the form of God, он был Богом, который действовал как Бог. He was a God who was acting like который God. Который проявлял свою божественность. Who manifested His определенными godliness. Действиями. Through certain actions. Определенными словами. Through certain words. Братья и сестры, а когда Христос говорит о том, что обращаясь к своим последователям, что человек, который хочет следовать за ним. But when Christ, when he turned to his followers and he says that, speaks of a person who wants to follow after him, он должен возлюбить Бога больше, чем кого-либо на этой земле. He says that he must love God more than anyone else on this earth. Братья и сестры, кто может претендовать на такое место в жизни человека? Who can possibly contend for such a position in the life of a person? Никакая тварь не может претендовать на это место. No creation can contend for that. На это место может претендовать в жизни человека только Бог. Only in the life of a person, only God himself can contend and request that только position. Только Бог имеет право на первое место в нашей жизни. Only God has the right for the first place in our life. И только тогда, когда Бог занимает первое место в нашей жизни. And only when God takes the first place in our life. Приходит порядок во все сферы другие нашей жизни. Does order come into every other aspect of our life? Только когда есть Бог в сердце. Only when God is within the heart. Будет порядок в отношениях в семье. You will have order in the relationship in your family. Будет порядок в отношениях с детьми. You will have order in the relationship with your children. Только когда Бог в сердце есть. Only when God truly is within the heart. Приходит порядок в жизнь человека. Order comes into the life of a person. Убери Бога и наступает хаос. Take God away and chaos appears. Поэтому Христос говорит: кто вас любит кого-либо на этой земле больше меня, он недостоин меня. So that's why Christ says that whoever will love someone else greater than me on this earth, he is not worthy of me. Такой человек никогда ничего не поймет в своей жизни. This person will never understand anything in their life. В мире говорят о таких людей, они не имеют царя в голове. In the world they say that these people, they don't have a governor body in their head. Поэтому ничего хорошего от него не жди. In other words, you can't expect anything good from them. Он ничего не понимает. They don't understand anything. Потому что нет того, кто должен быть на первом месте. Because they don't have the one who must be in the first place. Братья и сестры, это есть образ Бога, явленное, божественное. This is the image and the form of God manifested. И поэтому апостол говорит, он будучи Богом. And so apostle says that he being God. По сути Богом. In essence being God. По природе Бога. According to his nature being God. Он явил свою божественность на этой земле. He manifested his godliness on this earth. Когда прощал грехи. When he forgave sins. Когда учил людей, что они должны его больше всего возлюбить when на этой земле. When he taught people that they must love him greater than anyone else on this earth. Братья и сестры, он также, о нем также говорит Библия, что он есть судья. Of him the Bible also says that he is a judge. Если вы обратите внимание, как об этом учит Иоанн в 5 главе, в 22 стихе, что Отец, when you see how John, he teaches of it in chapter 5, that the Father judges no one. Он отдал весь суд кому? Сыну. He has given all the judgment to whom? To his Son. Иисус Христос есть тот предопределенный судья, говорит апостол Павел в Деяниях апостолов. Jesus Christ is, as Apostle Paul says in Acts, that he is the predetermined judge. Знаете, братья и сестры, это очень важный момент нам понимать, почему именно Бог имеет право судить, и никто другой не может этого делать. It is very important for us to understand this concept. Why is it that God is the only one who has the right to judge and nobody else? Почему Библия учит нас, чтобы мы не судили? Why does the Bible teach us not to judge? Почему Библия говорит о том, чтобы мы не судили преждевременно? Why does the Bible teach us not to judge prematurely? Потому что человек не может совершить правильного суда. Because a person cannot carry out a proper judgment. Что необходимо для того, чтобы совершить правильный суд. What is necessary to carry out a proper judgment? Нужно знать все об обстоятельствах дела. You must know everything about the circumstances of an occurrence. Чтобы сделать какие-то выводы и дать оценку поступку, надо знать все. In order to draw a conclusion or evaluate an action, you must know everything. Кто из людей знает все? Who of people knows everything? О любом деле. About any action. О любом anything, поступке. Any action that was done. О любых обстоятельствах. About any circumstance. Никто. Nobody. Но Христос Иисус, Он Бог, Он знает все. But Christ Jesus, He is God. И Он имеет право судить. And He has the right to judge. Потому что Он знает скрытое и явленное. Because He knows the hidden and the obvious. Он знает мотивы и действия. He knows the motives and the actions. Он знает обстоятельства и нюансы. He knows the circumstances and the certain nuances. Он знает все. He knows everything. Поэтому только Он может судить. And that is why only He can judge. Ему принадлежит право судьи. To Him belongs the right of a judge. Он истинный судья. He is a true judge. Поэтому мы ему поклоняемся. That is why we worship Поэтому him. Мы чтим его суды. We honor his judgment. И не понимая их до конца. And not understanding мы признаем правоту его суда. We admit потому to the righteousness что он Бог. Of his judgment, Аллилуйя, he is God. Ему слава. Hallelujah, glory to him. Братья и сестры, это есть образ Божий. Brothers and sisters, this is the form of God. Образ означает что? То, что мы сказали, внешнее проявление внутренней сущности. Form, as we said, is an outwardly expression of the inner essence. Он, будучи Богом, He being God, продемонстрировал свою божественность. He demonstrated his godliness. В этих действиях, которые мы перечисляли. In the actions that we've already listed. Поэтому сегодня, когда мы размышляем о его божественности, so today when we discuss his godliness, мы обращаем на целостность божественного свидетельства о Христе. We turn our attention to the wholeness of the godly testimony of Christ. Апостол дальше говорит о том, что он Further, he says that he не почитал хищением, did not consider it robbery. Что означает не почитать хищением, не считал не почитал хищением? What does it mean that he did not consider it robbery? Мы могли бы эту мысль передать следующим образом, что Христос, будучи Богом, We could express the thought in the following way, that Christ being God, не считал, что божественный авторитет, божественную власть он присвоил себе незаконно или похитил. We can say that he understood and considered that the godly authority that he had, he did not steal that or somehow take it away. Вы знаете, что бывает, когда воры что-то похищают, они это где-то прячут, хранят, потому что они за это заплатили какую-то цену. You know what happens when the thieves, they steal something, they conceal that item. Христос не считал, что он божественность себе присвоил незаконно. Jesus did not consider that the godliness that he has, he took it without deserving it. Более того, он даже не держался за эту божественность. In other words, he didn't even hold on to this godliness. Он был готов ограничить самого себя в своей свободе. He was ready to limit himself in his own freedom. Братья и сестры, это очень интересная мысль апостола Павла. It's a very interesting thought of Apostle Paul. Мы могли бы сказать так: он, будучи по сути, по природе Богом. We can say that according to his nature and essence, he was God. Он не считал, что этот уровень или этот статус он похитил или незаконно присвоил. He did not consider that this status that he had somehow stolen it. За который надо держаться во что бы то ни стало. That he may, in other words, that he has to hold on to it no matter what. Это равенство Богу он себе не присвоил незаконно. The equality with God, he did not somehow, you know, steal it for himself or attribute it to himself unlawfully. Он был Богом всегда. He was God always. Братья и сестры, и сегодня, когда мы читаем это слово, мы должны верить и понимать. And today when we read the scripture, we must believe and know. Верить и понимать именно так. Believe and understand this way. Иисус Христос это истинный Бог. That Jesus Christ is the true God. И слово, которое использует апостол Павел, равный Богу. And the word that Apostle Paul says when he is equal to God. Смотрите, еще такой нюанс, где вот это равенство подтверждается. Let's observe another situation where this equality is confirmed. В Евангелии от Иоанна, 5 главе, 18 стихе, там есть такая история. Я за неимением времени просто напомню о ней. In John chapter 5, verse 18, there's a story. For the lack of time, I'll just remind us of it. Библия говорит о том, что однажды фарисеи сказали о Христе следующее. The Bible says that the Pharisees at one time said the following of Jesus. Он не только субботу нарушает. He does not only break the Sabbath or not does not respect the Sabbath. Он Бога называет своим отцом. But he calls God his own father. Тем самым делая себя равным Богу. In doing that, considering himself equal to God. Очень интересный сюжет, братья и сестры. A very interesting combination. Знаете, в Ветхом Завете никогда вы не найдете ни одного места, чтобы Бог кого-то из людей лично назвал своим сыном или кто-то из людей назвал Бога своим отцом. In the Old Testament, you will never find a situation or occurrence where God would call another person his own son or that another person would consider God their father. Это что-то особенное. This is something special. И вы знаете, братья и сестры, что Бога назвать своим отцом для еврея означало And for a Jew, you must understand, to call God his father, that meant сделать себя равным Богу. To make himself equal to God. Потому что чем сын отличается от отца? Because how is a son different from the father? Ничем. By nothing. Он такой же, как отец. He is the same as the father. Поэтому никто себе не позволял назвать Бога своим отцом. So no one permitted themselves to consider God their father. И вдруг появился некто, And suddenly someone appeared, который называет Бога who calls God своим отцом, his father. Тем самым делая себя равным Богу. In doing so, make himself equal to God. Братья и сестры, здесь это же слово использует апостол Павел и говорит, что он не почитал хищением быть равным Богу. And specifically this word is used here by Apostle Paul where he says that he did not consider it robbery to be equal with God. Слава Господу! Glory to the Lord. Наш Господь есть истинный Бог. Our God is a true God. Иисус есть Господь. Jesus is the Lord. Это самое раннее послепасхальное исповедание церкви. Иисус есть Господь. And this is some of the earliest post-Passover confession of the church that Jesus is Lord. И церковь никогда не будет переставать это говорить. And the church will never stop professing this. Церковь ожидает того, который грядет на небесах, Господь всех сущий. The church is expecting the one who comes from heaven, the Lord of all living. Сегодня мы ему поклоняемся. Today we worship him. Мы его чтим. We honor him. Мы им наслаждаемся и восхищаемся. We enjoy his presence and we are amazed by him. To him be the glory. Аминь. Amen. Помолимся, братья и сестры. Аллилуйя, Господь. Мы сегодня в это воскресное утро, Господи, поклоняемся тебе. У нас сегодня нет другого Бога. У нас нет другого Спасителя, у нас нет другого Искупителя. Ты наш Господь. И сегодня тебе вся слава от церкви. Ты Бог. Ты Бог наш. Тебе слава. Тебе честь и хвала. Ты сотворил все. Твоей рукой удержится все. Ты дал нам жизнь. Ты дал нам дыхание. Ты дал нам спасение, Господи. И мы можем сегодня поклоняться тебе. Это великий жребий и большая судьба, Господь. Знать тебя, Бога истинного. Слава тебе. Слава тебе в церкви. Слава тебе в жизни нашей. Слава тебе в устах наших. Слава тебе в сердце. Слава тебе в поступках наших. Слава, слава тебе, Господь. Да совершится твое дело на земле и в жизни каждого из нас. Мы молимся тебе и благодарим тебя, наш вечный Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.